Глава 11. Как только суденышка вырвалась из объятий великого течения, Сибел вступил в борьбу с разноцветным полосатым парусом, спеша отсоединить бегущий теклаж. Сложив и убрав грот, они с Миноли поставили его на место ярко-красный южный парус. Теперь, когда у Сибела был опыт, эта операция прошла без заминки. Но он еще не забыл тот самый первый раз, когда помогал Миноли менять парус на полпути к южному. Тогда они провозились не один час. Сибел проклинал свою неловкость, а Миноли терпеливо объясняла, что он должен делать. Только они подняли на мачте красный грот, как ветер, до того благоприятствовавший путешествию, стих до едва заметного дуновения. Миноли со вздохом оглядела безоблачное синее небо и, засмеявшись, опустилась на палубу рядом с неподвижным румпелем. Этого следовало ожидать. «Ну и что теперь прикажешь делать, морская душа? Ждать вечернего бриза?» — язвительно осведомился Сибел. «Конечно, к закату он обычно поднимается снова», — ответила девушка, удивленно покосившись на обычно невозмутимого спутника. «Извини, Минолли», — проговорил он, усаживаясь рядом с ней и приглаживая взъерошенные ветром волосы. «Ведь ты не из-за Пьемура. Ты ничего от меня не скрываешь?» «Вот еще! С какой это стати?» В ее вопросе Сибелу послышалось подозрение, хотя Миноли просто-напросто тревожилась из-за мальчугана, и потому он ответил с необычной для себя резкостью. Миноли промолчала, но юноша заметил, как ее удивил его выпад. Да, он и сам не мог найти этому объяснение. «Я не хотел тебя обидеть, Миноли», — сказал он, зная, что первой девушка не заговорит. «Сам не понимаю, что на меня нашло. Я всем сердцем верю, что мы найдем Пьемура на Южном. Может быть, надо было захватить с собой кого-нибудь из моряков?» «Да нет, при чем тут это?» Снова сорвался он, но сразу спохватившись, закусил губу и, глубоко вздохнув, добавил. «Ты же знаешь, как я люблю ходить под парусом, особенно с тобой вдвоем». Довольный, что ему удалось овладеть собой, юноша улыбнулся Миноли. Девушка хотела ответить на это завуалированное извинение, но, увидев его лицо, широко раскрыла глаза. Потом взглянула в небо, где выделывали в воздухе замысловатые фигуры, за лодкой следовали их фаеры. Она долго наблюдала за ними, слегка нахмурилась, увидев, как одна из ящериц нырнула в волны. Сибел, озадаченный внезапным интересом девушки к фаерам, узнал в рыболове свою Кимми и снисходительно улыбнулся, когда она, приземлившись на корме, положила на палубу пойманную желтохвостку. Странно только, что остальные продолжали кружить в воздухе, пока Кимми жадно терзала еще трепещущую жертву. Сибел мимолетно удивился, почему остальные трое не присоединились к пиру, но эта мысль недолго занимала его. Он зачарованно следил, как Кимми яростно рвет добычу, и ему казалось, что это он сам раздирает рыбу на части. Ощущает во рту солоноватый вкус теплой плоти. «Я отсылаю красотку в южный холд, к Торику», — решительно заявила Миноли. «Слышишь? Сибел, ей нельзя оставаться здесь». Юноша слышал голос Миноли, но не понимал, что она говорит. Все его внимание сосредоточилось на необычном поведении золотой королевы. Он хотел подойти к ней и не смог двинуться с места. Юноша чувствовал, что пальцы его то сжимаются, то разжимаются, и то и дело вытирал вспотевшие ладони о брюки. Ему стало нестерпимо жарко, и он рванул ворот рубашки, пытаясь расстегнуть непослушные пуговицы. «Что же делать?» Как сквозь туман услышала он возглас Миноли. «Не отсылать же крепыша с нырком! Это будет несправедливо по отношению к Кимми! Мы слишком далеко от берега, и другие фаеры не успеют до нас добраться. К тому же совсем нет ветра, который мог привлечь бы их сюда». Сибел сорвал с себя рубашку и отбросил в сторону. Несмотря на прохладный день, его сжигал какой-то внутренний огонь. Вот два бронзовых опустились на крышу каюты. Но они даже не попытались разделить с Кимми трапезу. Королева угрожающе заворчала. Глаза ее полыхали оранжевым пламенем, и вся она, казалось, светится изнутри в лучах солнца. «Она светится! Не желает делиться добычей. Что там Миноли бормотала о том, чтобы отправить красотку к Торику? Что она хочет сообщить Торику? И что творится с Кимми? Юноша хотел отчитать королеву, но не смог сформулировать мысленный приказ. Чего дожидаются бронзовые? Почему не улетают, оставив Кимми? Почему? Внезапно ответ на все «почему» молнией прорезал его затуманенное сознание. Кимми, жадно насытившаяся в одиночку, Миноли отсылает вторую королеву. Кимми светится золотым и дразнит своих старых друзей бронзовых, сверкая на них красно-оранжевыми, бешено вращающимися взглядами, глазами. Все это значит, что Кимми вот-вот поднимется в брачный полет, а преследовать ее будут бронзовые Миноли. Юноша захлестнула волна восторга. Он едва мог поверить своему счастью. А вдруг... «Миноли!» Сибел повернулся к ней и протянул руки, взглядом прося прощения за то, что неизбежно должно было произойти между ними. Они были вдвоем на лодке, медленно дрейфующей в бескрайнем море. Ему не хотелось принуждать Миноли, а ведь именно так она должна себя почувствовать сейчас. Он хотел руководствоваться собственными чувствами, а не повиноваться брачному инстинкту Кимми. «Не переживай, Сибел, все в порядке». Миноли улыбнулась и позволила себя обнять. Как давно юноша ждал этой минуты. Их объятие послужило сигналом. Кимми пронзительно вскрикнула и взметнулась в небо. Оба бронзовых рванулись за ней. Сибел уже больше не стоял на корме, обнимая Миноли. Он был с Кимми, мчался над морем, опьяненный ее силой и стремительностью, полной решимости не даться преследователям. Пусть попробуют догнать. Никогда еще ее крылья так послушно не выполняли любой маневр. Никогда она не летала так высоко, то паря, то срываясь в вираж, то круто скользя вниз. Солнце золотыми бликами сверкало на ее теле, слепило глаза, обжигало палящим жаром. Резко скользнув вправо, королева уловила движение внизу и, сложив крылья, ринулась вниз. Ликующая трубя, она молнией пронеслась мимо ошеломленных бронзовых. Один из них попытался остановить ее резким взмахом хвоста, промахнулся, сбился с ритма и стал падать. Она снова рванулась ввысь, торжествующе крича, и намеренно бросилась на перерез второму бронзовому. Но, стремясь продемонстрировать ему свое превосходство, королева не рассчитала и пролетела слишком близко. Бронзовый резко взял в сторону и поймал крылом ее крыло. Она попыталась ускользнуть, но он оказался проворнее. И вот, уже сплетясь в объятии, они стали падать к искрящемуся далеко внизу морю. А на лодке, которая сверху выглядела крошечным продолговатым зернышком, Сибел с Миноли тоже переживали минуты полного единения. Их губы, тела, мысли и сердца слились в единое целое. И, переполненные любовью своих файров, они отдались наслаждению, сжигающему Кимми и Нерка. Первым, услышав хлопанье беспризорного паруса, пришел в себя Сибел. Поднимался бриз, приятно холодя разгоряченное лицо. Юноша потряс головой, пытаясь сообразить, где он и что происходит. Рядом зашевелилась Миноли. Она открыла глаза и увидела склонившегося над ней Сибела. В ее глазах цвета морской волны мелькнуло недоумение. Потом она вспомнила. Затаив дыхание, Сибел ожидал, что будет дальше. Девушка подняла руку и отвела волосы, упавшие ему на глаза. «Мой милый Сибел, что тебе еще оставалось?» И Крепыш, и Нырок были настроены так решительно. «Поверь, причина не только в Кимми», — поспешно проговорил он. «Да ты и сама знаешь, правда?» «Конечно знаю, милый Сибел». Пальцы девушки пробежали по его щеке, задержались у губ. «Только ты почему-то всегда старался оставаться в тени нашего дорогого учителя». Она не скрывала своей любви к мастеру Робинтону, но это чувство не могло стать преградой между ними. Каждый был по-своему бесконечно предан наставнику. А мне так хотелось! Зловещий скрип Гика, раскачивающегося над их головами, вовремя привлек внимание Миноли, и она поспешно притянула юношу к себе. «Вздумалось же этому гнусному ветру подняться именно сейчас!» — свирепо прорычал юноша. «Но ветер нам нужен! Ты что, забыл, куда мы плывем?» Девушка так заразительно засмеялась, что Сибел с облегчением присоединился к ней. Наконец-то они заговорили о том, что их так давно разделяло. Он поднял руку и поймал Гик до того, как тот успел повернуться в другую сторону. Миноли приподнялась и потянулась к Шкоту, чтобы закрепить Гик, а потом села и принялась отвязывать румпель. Сибел встал, чтобы помочь ей, и заметил на носу лодки свернувшийся бронзово-золотой клубок. Кимми с нырком спали так крепко, что никакая перемена ветра не могла их разбудить. Юноша искренне позавидовал Файрам. «А куда девался крепыш?» — спросил он Минолли. Девушка чуть нахмурилась, размышляя. «Или присоединился к красотке, или нашел себе дикую зеленую. Думаю, второе вероятнее». «Разве ты не знаешь?» — удивился Сибел. Девушка загадочно улыбнулась и покачала головой. И тут до Сибела наконец дошло. Она и думать забыла обо всем, кроме захватывающего полета, в котором они неслись вместе с парой Файров. Это новое взаимопонимание наполнило его душу покоем и радостью. «Если ветер продержится, мы будем в Южном завтра к полудню», — сказала Минолли, ловко вытравив шкот, так что бриз упруго надул красный парус. Потом жестом пригласила юношу подвинуться ближе. Всю эту восхитительную ночь они были неразлучны под сияющими южными звездами. Минолли знала толк в погоде. Солнце стояло в зените, когда их суденышко вошло в живописную бухту, служившую южному холду гаванью. Сибел пересчитал покачивающиеся на якорях суда и удивился, не обнаружив трех самых больших. А ведь по пути они не встретили ни одного рыбачьего баркаса. Да и странно, чтобы кто-нибудь в Южном занимался работой в такой зной. Появилась красотка, приветствуя их громким щебетом. Крепыш вел себя более степенно, молча уселся на обтянутый гик. Минолли взяла Файра на руки и стала нежно поглаживать, бормоча ласковые слова утешения. Вдруг Сибел услышал, как она рассмеялась. «Что смешного?» Похоже, он и вправду отыскал себе зеленую. Слишком уж у него самодовольный вид. Но он явно хочет, чтобы я чувствовала себя виноватой. Ты тут ни при чем. Недаром же ты назвала нырка нырком. Эй, на судне!» Донесся до них громкий крик с нависающего над гаванью обрыва. Торик, правитель Южного холда, высокий и загорелый, приветственно махал им рукой. «Вы что, хотите изжариться живьем? Идите скорее сюда, в тень!» Сопровождаемые красоткой и крепышом, орфисты сошли на берег, оставив спящих Кимми и нырка в лодке. Сибел взял Минолли за руку, и они побежали по раскаленному песку к ступенькам, ведущим на самый верх белого утеса, который вздымался над морем, служа надежным убежищем для своих обитателей. Когда они взобрались по лестнице, то увидели, что Торик уже покинул свой наблюдательный пункт, но, давно зная повадки южанина, ничуть не удивились. Да и разумно ли в такую жару задерживаться на солнцепёке? Холдеру удалось отвоевать у буйной зелени только узкую полоску земли у входа в прохладные белые пещеры, которую устилал слой ракушек. Их хруст предупреждал жителей холда от появления незваных гостей. Торик, ожидавший гостей внутри, сжал их руки с такой силой, что можно было ожидать появления синяков. «Послание, которое вы отправили мне с красоткой, оказалось не слишком-то многословным», — заметил он, проводя их в свои покои.